Глава 7. Я стояла в саду за домом, глядя, как аспиранты Софи, те немногие, кто согласились вернуться, откапывают цистерну, стараясь держаться от нее подальше, чтобы не слышать шепот невидимых людей. Ассистентка Софи Меган Блэк в милых наушниках в форме банта и розовом поясе с инструментами поверх стеганой куртки от Бербери склонилась небольшой щеткой над рядом грязных кирпичей. Я могла лишь гадать, во сколько ей обходится ежемесячный счет за химчистку. Возможно, его оплачивает ее мать, и она же покупает дочери одежду. Я вспомнила, что сказал Энтони о кирпичах цистерны, доставленных из мавзолея в Галлен-Холле. Я не сомневалась, что так и было. С тех пор, как я увидела возле края цистерны призрак мужчины, держащего украшение, я знала. Воздух в саду за домом заставляет трепетать, как крылья птицы, что-то помимо закопанной керамики и столового серебра. Я просто игнорировала правду, в чем изрядно поднаторела. Я не была уверена, связана ли темная тень в комнате Нолы с цистерной, или это просто нечто неприятное, возникшее во время неудачной и, надеюсь, всего одной игры с доской Уиджа, в которую Нола играла со своими подружками. Или все же они были неким образом связаны энергии трех девочек-подростков, вызывавших темных духов, что таились во всех тенях, ожидая возможности вторгнуться в нашу жизнь. Ты такая соблазнительная, когда о чем-то задумываешься. Почувствовав присутствие Джека еще в тот момент, как он вошел в сад, я даже не вздрогнула. Наше обоюдное влечение было таким же сильным, как притяжение океанских приливов к Луне. Или, как он однажды сказал мне, неудачно подобранных цветов к табличкам на зданиях Совета по архитектурному надзору. И он был прав. Он поцеловал меня в шею, обнял за плечи. Я не догадалась надеть пальто и была благодарна ему за его тепло. «Не замерзла?» — спросил он, привлекая меня к себе. Я не планировала оставаться здесь надолго. У меня назначено собеседование с другим дизайнером. И я подумала, что пока жду, зайду проверить, как идут дела. Хотелось бы устранить эту проблему до рождественского ужина. Это такое бельмо в глазу. Что ж, даже если оно все еще здесь, я уверен, твой отец может сделать так, будто это придумал сам Лутрел Брикс. Кстати, как там твой отец? Я разговаривал с ним вчера вечером, он сказал, что к тому моменту, когда его снова погрузили в машину, все было в порядке. И он якобы не помнит ничего из того, что случилось. «Да», — сказала я. Только сейчас он настаивает на том, что, возможно, потерял сознание от того, что у него резко понизилось кровяное давление. И он до сих пор не разговаривает со мной, потому что я настояла на том, чтобы он остался в постели и пропустил вчерашнее собрание клуба садоводов. Это довольно серьезно. Тебе пришлось запереть его в спальне и задраить окна. Либо это, либо ему действительно было больно. Это единственное, что заставило бы его прислушаться. Я тоже так подумала. Ты ведь знаешь, как он любит свой садоводческий клуб. Единственное, что его успокоило, заверение Джейн, что на заседании она будет говорить от его имени, поскольку уже ознакомилась с его записями по данной теме. Очевидно, они проводят много времени вместе в саду. «Как хорошо, что у него есть Джейн», — сказал он. «Еще как хорошо». Раскаленная до бела искра чего-то такого, что ворвалось меня вчера, когда Джейн сделала свое предложение, а отец его принял, как будто взорвалась жарким фейерверком. Стоило мне вновь мысленно прокрутить этот разговор. Я повернула голову и посмотрел на Джека. «Разве ты не должен сидеть сейчас за письменным столом?» Он отвел взгляд, сделав вид, будто с большим интересом изучает работу, ведущуюся внутри цистерны. «Я просто сделал перерыв. Мне ведь разрешены перерывы, правда?» В его голосе мне послышалась непривычная нотка. «Конечно. Но я слышала, как ты играл с детьми в детской. Так что мне просто было интересно. Все в порядке. Все в порядке», — быстро ответил Джек. «Просто прорабатываю сцену с Баттон Пинкни. и ее невесткой», — добавил он, имея в виду бывших владельцев дома Джейн на Саут-Беттери. «Трудно создавать диалоги для реальных людей, вот и все». «Представляю», — сказала я. «Но я абсолютно уверена, что твоя книга станет следующей полночью в саду добра и зла». «Разве не так?» — сказал твой редактор. «Бывший редактор», — серьезным лицом поправил меня Джек. Мой взгляд переместился за его спину на окно спальни Нолы. «Интересно, тень, которую я там видела, лишь плод моего воображения? Ладно, или сейчас, или никогда». Я глубоко вздохнула и, как говорится в пословице, опоясала свои чресла. «Хочу тебе кое-что показать». Джек приподнял бровь и одарил меня похотливой ухмылкой. «Я тоже. У нас есть время». Я игриво толкнула его локтем в бок. «Интересно, он когда-нибудь станет взрослым? Если честно, мне этого не хотелось бы». «Это не то, что я имела в виду. У меня есть фотография задней части дома, которую сделала Меган. Там есть кое-что такое, что тебе нужно увидеть». Он посмотрел на Меган, та увлеченно смахивала щеткой землю с чего-то похожего на старую палку. Она сегодня только что вернулась на работу после снятия гипса. Когда она сделала этот снимок, Джек с прищуром посмотрел на меня. «Привет!» На дорожке, ведущей из-за дома, стоял высокий мужчина в безупречном сером костюме. «Ваша няня была на крыльце с двумя очаровательными малышами. Она сказала мне, что я могу найти вас двоих здесь». Он подошел ближе и протянул руку. «Я Греко». Я так обрадовалась, что увильнула от ответа на этот вопрос, даже не успев поразиться появлению незнакомца. Мы тоже представились. Он пожал нам руки и подождал, когда мы заговорим. Поскольку мы этого не сделали, он подсказал. «Я дизайнер. У нас была назначена встреча». Я растерянно посмотрела на него, отметив про себя и желтый шелковый галстук от Эрме, и платочек ему в тон в кармане пиджака. Он был очень высокого роста, с проницательным взглядом и приятной улыбкой, и, что еще лучше, без каких-либо бесплотных прихвостней. «Да», — сказала я, — «но я ожидала кого-то по имени Джимми, друга нашего мастера Рича Кобилта». «Я неправильно поняла?» — он рассмеялся. «Моя фамилия Дель Греко, но зовут меня Джеймс, или, как называют меня друзья и родные, Джимми. Моя сестра сказала, что прозвище Греко больше подойдет дизайнеру». Джек весело улыбнулся. «Не могу с этим поспорить». «Значит, вы с Ричем хорошие друзья?» Греко кивнул. «Еще с начальной школы и даже были соседями по комнате в Клемсоне. Оставались на связи даже после того, как я уехал учиться на медбрата. Я дипломированный медбрат. Но после того, как все мои друзья и родственники начали просить меня о помощи в дизайне, я понял, что выбрал не ту профессию». Джек, понимающе кивнул. «Иногда я задаюсь тем же вопросом. Мелли не раз говорила, что я тот человек, кому можно обратиться, когда требуется пристроить бездомную атаманку или разместить аксессуары на книжной полке». Грека с уважением посмотрел на Джека. «Все думают, что умеют это делать, но на самом деле лишь немногие». «Это верно», — сказала я, ведя его к двери кухни. Меня мучил вопрос, насколько уместно спросить его, что общего у них с Ричем Кобилтом, поскольку, очевидно, это было не следование моде. Когда мы вошли на кухню, генерал Ли в своем позорном конусе стоял мордой к стене. Хотя конус был прозрачным, он вел себя так, как будто не мог сквозь него видеть, и никто не мог видеть его, не считая коротких перерывов, чтобы поесть, попить и ненадолго выйти на улицу, чтобы облегчиться, он оставался в этом положении, стоически принимая свою судьбу. Это было грустно и трогательно одновременно. И я, когда никто не видел, угостила его дополнительными лакомствами и сообщила, когда он сможет, наконец, увидеть Синди Лу. Не могу сказать, что воодушевило его больше. «Боже мой!» — сказал Грека и, заметив пса, остановился. «Вы поступаете так со всеми, кто вас обижает?» Меня слегка задело то, что он обратился со своим вопросом ко мне. Я нахмурился, но Джек пришел мне на помощь. «Это генерал Ли. Он только что перенес большую операцию». Генерал Ли повернул голову, посмотрел на нас долгим укоризненным взглядом, после чего продолжил изучение краски на стенах. «Бедняга», — сказал Грека. «Я бы погладил его, но у меня такое чувство, что он предпочел бы сейчас побыть один». Джек кивнул. «В данных обстоятельствах он держится молодцом, но то и дело с мольбой смотрит на меня, чтобы я, не дай бог, не сел в машину с Мелли и не позволил ей сесть за руль». Грека приподнял брови, но, похоже, как человек умный, промолчал. Он отклонил мое предложение перекусить. Я зашагала на второй этаж, а он неторопливо оглядел фойе и, судя по его глазам, воздал ему должное. «Итак», — сказал Грека, пока мы поднимались наверх, — «вы разговаривали с другими дизайнерами?» Джок кашлянул. «Всего с парой дюжин. Мелли...» «На редкость», — продолжила я. «Придирчиво», — сказал одновременно со мной Джек. Я сердито посмотрела на него. «Под придирчивым он подразумевает, что мне нравится, когда с ней не спорят», — продолжил Джек. «Помимо безупречного вкуса и способности работать в рамках бюджета, любой дизайнер, которого мы нанимаем, также должен обладать некоторыми знаниями психологии, особенно обсессивно-компульсивных расстройств». Мой локоть соприкоснулся с твердым, как камень, прессом Джека, и я с удовлетворением услышала сдавленное «и, возможно, навыками самообороны», — продолжил Джек. «Хорошо, что у вас есть диплом медбрата. Это большой плюс в вашу пользу. Кстати, вы умеете пользоваться маркировочным пистолетом?» Я повернулась спиной к Джеку и лицом Грека. «Не обращайте на него внимания. Он писатель и большую часть времени живет в мире фантазий. Никогда не знаю, что слетит с его губ в следующий раз». «Рад слышать», — сказал дизайнер, даже не моргнув глазом. «Приятное разнообразие. Другие дизайнеры, с которыми я беседовала до него, ретировались еще до того, как мы успевали подняться по лестнице, так что я восприняла это как хороший знак». Дверь спальни была закрыта. Так было с тех пор, как в марте мы переселили Нолу в гостевую комнату, когда я увидела в ее окне чье-то лицо и почувствовала в коридоре наверху присутствие темной тени. Она все еще была там, все еще ждала и наблюдала. Я просто не знала, с какой целью или как долго. Когда я оправдывалась тем, что мне нужно отремонтировать комнату Нолы, чтобы вынудить ее переехать в гостевую комнату, моей главной заботой было то, что у меня не будет денег на крупный ремонт. Но меня выручила мама и Амелия, согласившись, что это отличная идея. Нола ведь уже взрослая девушка. Ее спальня должна отражать ее формирующуюся зрелость. Они были исполнены такого воодушевления, что решили разделить расходы на рождественский подарок Ноле. «Итак», — сказала я, поворачиваясь к обоим мужчинам, «это комната Нолы. Она только начала свой первый год обучения в школе Эшли Холл. И нам хотелось бы, чтобы ее комната не только отражала ее эклектичные вкусы, но и была бы теплым и комфортным местом, куда ей хотелось бы вернуться, когда она будет учиться в колледже». Мы с минуту стояли в коридоре, улыбаясь друг другу. Наконец Джек кашлянул. «Может, зайдем внутрь и посмотрим?» «Да», — сказала я. «Конечно». Я взяла дверную ручку и повернула ее. «Ничего». «Дверь заперта?» — спросил Джек, делая шаг вперед, чтобы открыть ее. «Надеюсь, что нет», — сказала я, «потому что ключ только один, и он обычно находится с другой стороны двери». Мы многозначительно переглянулись. «В старых домах обычно есть отмычки», — вмешался Грека. «Может, ваша экономка знает, где находится таковая?» «Да», — согласилась я, «но я не думаю, что она заперта. Ее просто заклинило». Джек снова попытался повернуть ручку и с силой навалился на дверь боком. Я увидела, как та подалась. Между ней и дверным косяком просочился тонкий луч света. Значит, она определенно не заперта, но что-то с другой стороны не давало ей открыться. Внизу открылась и закрылась входная дверь. «Эй!» — раздался голос Нолы. «Есть кто-нибудь дома?» Я закусила губу. Мне не хотелось, чтобы она увидела борьбу с дверью и поняла ее причину. Я услышала, как ее рюкзак с учебниками шлепнулся на пол у подножия лестницы. Надо будет вновь поговорить с ней на эту тему. А затем она взбежала вверх по лестнице, и я поняла, что, увы, слишком поздно. Ее уже не остановить. «Требуется помощь?» — спросила она, направляясь к своей спальне. «Все нормально», — начала была я, но она уже протиснулась перед Джеком, оценила ситуацию и повернула ручку. Дверь распахнулась. Мы застыли на месте, глядя в комнату, и не знали даже, что сказать. Первое, что я ощутила, — это запах лошадиного пота и кожи, а также стойкий запах пороха. Я поморщила нос, гадая, почему он кажется мне таким знакомым, и вспомнила, что недавно нюхала его. Второе, что бросилось в глаза — вся оставшаяся мебель и постельные принадлежности были сложены на ковре этакой шаткой пирамидой, доходившей до верха столбов антикварной кровати. По стенам было размазано нечто похожее на засохшую грязь. И на первый взгляд казалось, что это случайные штрихи и фигуры. Но присмотревшись, я увидела, что отдельные буквы образовали слово. Ее как будто в гневе и ярости швырнули на стену. Эту густую от ненависти грязь. Предан. «Итак», — сказал Грекко, целеустремленно входя в комнату и повернулся, чтобы осмотреть царивший в ней разгром. «Похоже, нам здесь предстоит много работы». Джек, Нола и я обменялись удивленными взглядами и снова посмотрели на дизайнера. «Вы нам подходите», — сказала я и порывисто обняла его.